кино, Конни. Ой-ой, мы желаем брата Карденным. Ой-ой, мин гуэзэс, юг, крэх, ай-ю, мин гуэзэс. Она говорит, мой фильм, Мари, гладывая так. Аю, манда такар бьява. Мин кунэлсэс. Пу кунэлсэс кунэлсэлэк. Я кэпэс пнэдэ кино язык валарбэс. Аю, это кэс кино божэ лэк. Сценарисэс нэрсэ, шукона кино кунады. Ярар, ярар, кино дэдэрэзэ. Юк, пезем моде кино кото буде. Минушуайте дуэш. Мимо не анлим кино. Мин, мин кайта. Понусе? Мин, хэдам гэнде. Сигар. Мимо не анлим.